Три освещенных окна блестели над нами в сгущавшейся темноте. «Ваши три птички все в своих гнездах», — заметил Холмс, взглянув наверх. Это что такое? Одна из них кажется очень беспокойной. То был индеец, черный силуэт которого вдруг выступил на шторе. Он быстро шагал взад и вперед по комнате. «Мне хотелось бы заглянуть к каждому из них», — сказал Холмс. «Возможно это?» «Вполне возможно», — ответил Сомс. «Эти комнаты самые древние в колледже, и довольно часто их осматривают посетители. Пойдемте, я сам проведу вас». «Прошу вас не называть нас по именам», — сказал Холмс, когда мы постучались в дверь Гилхриста. Нам отворил ее высокий, худощавый молодой человек с льняными волосами и, узнав о цели нашего посещения, пригласил нас войти. В комнате действительно было несколько любопытных образчиков средневековой архитектуры. Один из них так восхитил Холмса, что он захотел непременно срисовать его в свою записную книжку, причем, сломав свой карандаш, попросил хозяина комнаты одолжить ему другой и, наконец, попросил ножик для починки своего карандаша. Такой же курьезный случай приключился с ним и в комнате индейца, молчаливого маленького человека с крючковатым носом, вопросительно смотревшего на нас и, очевидно, обрадовавшегося, когда Холмс окончил свои архитектурные исследования. Я не видел, чтобы Холмс в какой-нибудь из этих комнат пришел к интересующему нас выводу. В третьей комнате наше посещение не имело успеха. На наш стук дверь не отворилась, и мы услыхали из-за нее лишь поток сквернословия. «Мне наплевать, кто бы вы там ни были! Можете идти к черту!» — вопил сердитый голос. «Завтра экзамены, я не желаю, чтобы мне мешали!» «Грубый малый», — заметил наш провожатый, краснея от негодования, когда мы спустились с лестницы. «Он, конечно, не знал, что стучу я. Тем не менее, его поведение было крайне нелюбезное и, право, при настоящих обстоятельствах даже подозрительное». На это Холмс отреагировал очень странно. «Не можете ли вы мне сказать в точности, какого роста этот студент?» — спросил он. «Право, мистер Холмс, не берусь вам ответить в точности. Он выше индейца и ниже Гилхриста. Полагаю, рост его приблизительно 5 футов 6 дюймов. «Это очень важно знать», — сказал Холмс. «А теперь, мистер Сомс, желаю вам спокойной ночи». Наш провожатый громко вскрикнул от удивления и отчаяния. «Боже мой, мистер Холмс! Неужели вы покинете меня так внезапно? Вы как будто не отдаете себе отчета в моем положении. Завтра экзамен.